Замечательное было заведение в Одессе – Сиди-клуб. Зайдешь порой, пообщайся с интеллигентными людьми, возьмешь на прокат или купишь редкий компакт-диск. Так я и познакомился с работами Джона Медески. А сегодня я хотел бы проиграть вам композиции с нового альбома, в котором принимал участие Джон Медески, без оглядки на такое пресловутое понятие «формат». Thank you. Club The Elf – это постоянно меняющийся коллектив музыкантов из Бостона, который сочетает в себе различные формы джаза и электроники, основанных на ритмах, играемых в начале 70-х. Каждое выступление, каждая запись Club The Elf представляет новый состав, составленный из импровизаторов-виртуозов джазовой, диджейской, рок и мировой музыки Бостона и Нью-Йорка. Музыка группы основана на широком спектре стилей, а под опекой участника Брахима Фрибгана, родом из Касабланки, группа вобрала в себя и марокканский транс. Транс формирует центральное ядро эстетики альбома «You Never Know». Часть композиции составлена из каверов на Майлса Дэвиса, Джо Завинула, марокканскую группу «Нас Эль Гуан» и Франка Запу. Другая из оригинальной авторской музыки Майка Риварда. «You Never Know» – это разноплановая шумная игра, полная безмятежности, хаоса, тоски, импровизации и несравненной музыкальности. Джеймс Браун встречает Сан Ра, Джед Готлиб, Бостон Геральд. Звучит, как детище Пинк-Флойд, заброшенное в Марракеш. Какая-то глубоко психоделическая музыка. Марлон Бишоп, общественная радиостанция Нью-Йорка, WNYC. «You Never Know» был записан на аналоговую ленту в студии с минимальным наложением, в результате чего звучание стало более близким к живым выступлениям группы. Брахим Фрибган, ут, бендир, каракаб, кахон, рамочный барабан, бокал. Майк Ривард, акустический бас, сантир, электробас, тампура, бокал. Дин Джонстон, ударный, бокал. Дюк Левин, гитара и шестиструнный бас. Кевин Берри, перкуссия. Дэвид Фьючинский, ладовая и безладовая гитары. Мистер Рурк, вертушки. Амит Кафтекар, табла. Эндрю Фальяна, тенор и баритон, саксофоны, флейта. Фил Гренадер, труба. Торленфур Гакур Дэвидсон, гармоника. Пол Шультейс и Джон Медески, органы, мелотроны, клавинеты. Продюсировал, аранжировал Майк Ривард. Издан «You Never Know» 1 апреля 2022 года. Thank you. Thank you. Писатель пишет для себя, художник рисует для себя, музыкант играет для себя. Может ли быть автор без почитателя? Наверное, нет. Club de Elf, You Never Know, 1 апреля 2022 года.